Глава 20. Внутри прохладно, но Орлов быстро включает печку, и теплый воздух разгоняется по салону. Мотор работает тихо, машина тоже движется на удивление плавно. Похоже, Кирилл хороший водитель. Мне всегда страшно садиться с кем-то в автомобиль. На самом деле за рулем я признаю только папу, но у него опыт, стаж вождения больше 30 лет, он ас. С ним можно уснуть в машине и не переживать проснуться от резкого внезапного торможения. А вот в такси я пристегиваюсь даже на заднем сиденье. И вообще, еду всегда на нервах. Кирилл в этом плане меня удивил. С ним хорошо и комфортно. Он управляет уверенно и в то же время очень осторожно. Явно не любитель полихачить на поворотах. Прямо как мой отец. Но хватит проводить параллели. Куда ехать? Точно, я совсем расслабилась, раз решила, что он знает адрес. Достаю телефон, открываю программу, нахожу наш садик. Орлов забивает название в свой навигатор, сверяет адрес. Видимо, только потом соображает, куда меня везти. Детский сад, уточняет, за сыном. Поясняю, да, у тебя же мальчик. Угу, не девочка. Мы переглядываемся. Кирилл первый давит улыбку. Я тоже не могу сдержаться. Прости, дети для меня непривычный вопрос. У самого пока нет. Вот это откровенность. Сердце начинает неровно биться, а кончики пальцев холодеют. Идеальный момент сказать, что он не прав, что дети у него как раз есть. По крайней мере, один точно. Не знаю, со сколькими девушками по молодости он еще так гулял. Ох, об этом лучше не думать, а сосредоточиться на главном. Но все-таки поговорить нам лучше позже, когда подъедем к садику. Остановимся. Не на ходу же обсуждать столь важный вопрос. Минут 10-15 и едем в полной тишине. Орлов явно думает о своем. Плюс еще следит за дорогой. Профиль мужского лица серьезен и сосредоточен. Я пытаюсь усмирить нервно колотящееся сердце. Валерьяночка бы сейчас не помешала. Ведь скоро мне предстоит едва ли не самый важный за последние несколько лет разговор. А может и самый. Часто ли люди кидаются такими признаниями? Но оттягивать до бесконечности не получается. Машина медленно останавливается на парковке. Так о чем ты хотела поговорить? В мужском взгляде сквозит любопытство с нотками сомнения и тревоги. Наверное, он боится, что я кинусь ему на шею или попытаюсь соблазнить. Даже самой от такой картинки становится неприятно. И все же он согласился на разговор. Интересно, почему? Мог бы сразу отказать. Какие еще у нас могут быть личные беседы, кроме банального? А может, он и не против? От этой мысли тоже становится неприятно. Неужели Орлов из тех боссов, что любят воспользоваться своими секретарями? Так, хватит гадать. Пора говорить. Надоело ходить вокруг да около. Помните, вы спрашивали, не виделись ли мы в прошлом? Во рту сразу пересыхает, а сердце уже стучит где-то в районе горла. Ох, божечки, дай мне сил. Вера, а можно на «ты» хотя бы вне офиса? Отвечает вопросом на вопрос. Сглатываю вязкую слюну, таращась на здание садика. На машине мы добрались пораньше, так что время еще есть. Хорошо, я попробую. Так помнишь, ты говорил, будто мы знакомы? Допустим, отвечает он осторожно. Так, уже неплохо. Мы подбираемся к самому важному. А мы правда знакомы? Задает решающий вопрос, не оставляя мне шанса. Я не знаю, можно ли это назвать знакомством. Но около 7 лет назад мы провели вместе ночь. Чувствую, как олеют уши, и щеки, кажется, тоже. Смотрю на Кирилла. Его выражение лица не меняется, и сложно что-то понять. Так. Все, что он произносит, я понимаю, что помогать мне не будут. Нужно делать всю работу самой. Через 9 месяцев после той ночи у меня родился сын. Кажется, Орлов готов был услышать что угодно, но только не это. Наверное, кинься я ему на шею с признанием, он бы меньше удивился, чем сейчас. Выражение его лица становится настолько пугающим, что я начинаю бормотать, как из пулемета. Сразу после рождения я нашла адрес. Но тебя уже не было в городе, а я общалась с твоим старшим братом. Тимуром? Голос у него хриплый, не такой, как минуту назад. Чему он удивляется? Выглядит так, будто новость о сыне для него шокирующий сюрприз. Но ведь это правда. Он все уже должен был услышать от брата. Так ведь? Да, просто киваю. Мы делали тест ДНК. Упускаю неприятные подробности, как меня называли мошенницей. Перехожу к главному и самому волнующему. Тест оказался отрицательным. Орлов внимательно слушает. Не перебивает. Пытаюсь читать по его лицу. Но сейчас он еще закрытие, чем его брат когда-то. У того, по крайней мере, сразу на лбу было написано, что он обо мне думает. С Кириллом все гораздо сложнее. Но дело в том, что я точно уверена, Миша твой сын, у него твои глаза. Так нелепо заканчиваю свое признание. Вся моя красивая пафосная речь не пригодилась. Она просто вылетела из головы. Если Орлов посчитает меня идиоткой и выставит из машины, будет очень даже прав. Пытаюсь со стороны представить, как все это выглядит. Я потребовала личный разговор с начальником. Начала плести про ночь из прошлого. Тут же призналась, что родила от него сына. Правда, тест на отцовство дал отрицательный результат. Кинула последний неопровержимый аргумент про глаза. Да уж, хуже не придумаешь. Такого позора сложно представить. Орлов наверняка в шоке и сейчас выставит меня вон. Может, даже уволит. Точно решит, что я не в себе, и такие работнички ему не нужны. Похоже, я упустила свой последний шанс. Становится невероятно обидно, и я отвожу взгляд. Пытаюсь таращиться в окно на серое здание детского сада. Но мужчина произносит совсем не то, чего я ожидаю. Подожди. Как вы смогли сделать тест ДНК без меня?